Глава 33. Диего Гарза в бешенстве расхаживал по темным покоям принца Хулиана, слушая фарисейские разглагольствования епископа. — Не лезь куда не надо, — хотелось кричать Гарзе. — Не суй нос в чужие дела. Опять епископ Вальдеспина вмешался в политику. Материализовавшись в апартаментах принца, словно призрак, Вальдеспина в полном церковном облачении читал Хулиану страстную проповедь о важности испанских традиций, о непоколебимой вере королей в Бога, пронесенной сквозь века, и о благотворной роли церкви в трудные времена. — Нашел время, — кипятился Гарза. Сегодня принцу Хулиану предстояло провести деликатнейшую пиар-акцию. И самое последнее, что нужно Гарзе, чтобы принца сбило с толку стремление Вальдеспина все подчинить интересам религии. Очень кстати, у Гарзы зазвонил телефон, прервав затянувшийся монолог епископа. — Да, говорите, — громко ответил Гарза, становясь между принцем и Вальдеспина. — Какие новости? — Командор, это агент Фонсека из Бильбао, — быстро заговорили в трубке по-испански. — К сожалению, нам не удалось отследить убийцу. Диспетчер компании, которой принадлежит машина, потерял с ней связь. Похоже, убийца предугадал наши действия. Гарза постарался подавить приступ ярости и несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь сделать все возможное, чтобы по голосу присутствующие не догадались о его состоянии. — Понимаю, — спокойно произнес он. — Сейчас самое важное — сеньорита Видаль. Принц ждет ее, и я заверил его, что она в скором времени будет во дворце. На другом конце линии замолчали. Тишина длилась слишком долго. — Командор, — наконец заговорил Фонсека, и в его голосе сквозила неуверенность. — Простите, но у нас плохие новости. Судя по всему, сеньорита Видаль и американский профессор покинули здание. Он сделал паузу. — Без нас. Гарза едва не выронил телефон. — Простите, не расслышал. Что вы сказали? — Сеньор, я сказал, что сеньорита Видаль и Роберт Лэнгдон бежали из музея. Сеньорита Видаль намеренно выбросила свой мобильный телефон, чтобы мы не смогли отследить ее. Мы не имеем представления, почему она так поступила. У Гарзы вытянулось лицо. Он чувствовал на себе внимательный взгляд принца. Вальдеспина слегка подался вперед и, приподняв брови, прислушивался к разговору с нескрываемым интересом. «Чудесно!» — воскликнул Гарза и утвердительно закивал головой. «Прекрасная работа. С нетерпением жду вас. Давайте только уточним детали. Транспорт, безопасность. Подождите, пожалуйста, минуту». Гарза закрыл телефон рукой и улыбнулся принцу. «Все хорошо. Я выйду на секунду обсудить детали. Оставляю вас в приятном обществе». На самом деле ему очень не хотелось оставлять принца наедине с Вальдеспина. Но продолжать этот разговор в их присутствии было невозможно. Гарза прошел в одну из гостевых спален и закрыл за собой дверь. — Что там у вас происходит, черт возьми? — прошепел он в телефон. События в изложении Фонсеки казались совершенно невероятными. — Значит, погас свет? — переспросил Гарза. — Компьютер представился сотрудницей службы безопасности музея и направил вас по ложному следу. И как прикажете это понимать? — Сеньор, я согласен, поверить трудно. Но все именно так и было. Самое непонятное, почему компьютер вдруг переметнулся на другую сторону. — Кто переметнулся? Как может переметнуться железяка? «Понимаете, сеньор, поначалу компьютер нам очень помогал. Выяснил имя стрелка, пытался предотвратить убийство и даже вычислил автомобиль из Убера, на котором уехал убийца. А потом вдруг стал действовать против нас. Единственное объяснение — ему что-то сказал Роберт Лэнгдон. Потому что именно после его разговора с Лэнгдоном все изменилось». «И теперь мы воюем с компьютером». Гарза почувствовал, что он слишком стар для этого быстро меняющегося мира. — Думаю, нет необходимости объяснять вам, агент Фонсека, какой удар в личном плане и в политическом будет нанесен принцу, если станет известно, что его невеста сбежала с американцем, а агентов Королевской гвардии, как последних лохов, развел какой-то компьютер. — Мы все понимаем, сеньор. У вас есть хоть какие-то соображения, почему эта парочка решила сбежать? Они ведь очень сильно рискуют. Профессор Лэнгдон отрицательно отнесся к моему предложению поехать вместе с нами в Мадрид. Он ясно дал понять, что не собирается ехать. И поэтому сбежал с места преступления. Гарза чувствовал причину в чем-то другом, но никак не мог понять, в чем. Слушайте меня внимательно. Жизненно важно выяснить местонахождение Амбры Видаль и доставить ее во дворец, прежде чем произойдет малейшая утечка информации. — Я понимаю, командор, но мы тут только вдвоем с Диасом. Мы не сможем прочесать весь Бильбао. Надо подключить местные власти, получить доступ к камерам дорожного наблюдения, поднять вертолет, заручиться... — Ни в коем случае! — прервал его Гарза. — Никакой огласки. Приказывай найти беглецов своими силами и доставить синьориту Видаль во дворец как можно скорее. — Есть, командор. Гарза нажал отбой и с сомнением покачал головой. Не успел он выйти из комнаты, как увидел бледную юную особу, которая неслась по коридору по направлению к нему. Девушка была в очках с толстенными стеклами, в бежевом брючном костюме и на ходу яростно тыкала пальцем в планшет. — Господи! — подумал Гарза. — Только не это и не сейчас. Моника Мартин, координатор по связям с общественностью, недавно взятый в штат и самый молодой сотрудник, когда-либо работавший во дворце. Отвечая за связи с прессой, пиар-стратегию и сбор информации, она постоянно пребывала в состоянии полной боевой готовности. За свои 26 лет она успела окончить факультет журналистики Мадридского университета Комплутенса, пройти двухгодичную стажировку в одной из лучших компьютерных школ мира в университете Цинхуа в Пекине, поработать высокопоставленным пиар-менеджером в крупнейшем издательском холдинге «Группа Планета» и директором по связям с общественностью испанской телесети «Антенна-3». В прошлом году в отчаянной попытке достучаться до испанской молодежи в цифровом пространстве и использовать растущее, как на дрожжах, влияние Твиттера, Фейсбука, блогосферы и онлайн-медиа, Королевский дворец уволил проверенного и опытного сотрудника, много лет курировавшего печатные средства массовой информации, и нанял эту технически продвинутую миллениалку. Гарза знал, что Мартин появилась во дворце благодаря принцу Хулиану. Назначение этой девицы – результат одного из немногих вмешательств принца в политику дворца. Редкий случай, когда принц настоял на своем, несмотря на отцовское недовольство. Мартин считалась лучшей в своем деле, но Гарза с трудом выносил ее параноидально-истерическую напористость. «Конспирологи!» – кричала Мартин, размахивая планшетом. «Они все выяснили!» Гарза с тоской посмотрел на пиарщицу. «Неужели она думает, что мне это интересно?» У Гарзы сегодня хватало головной боли и без обсуждения бредовых конспирологических теорий. «Потрудитесь объяснить, что вы делаете в королевской резиденции?» «Служба контроля засекла вас здесь по GPS!» Она указала на телефон Гарзы. Гарза закрыл глаза и сделал глубокий вдох, пытаясь сдержать раздражение. В дополнение к вновь обретенному пиар-координатору, во дворце недавно появилось подразделение электронной безопасности, которое обеспечивало команду Гарзы GPS-сопровождением, а также занималось сбором информации в сети, анализом персональных данных сотрудников и цифровой безопасностью. С каждым днем под началом Гарзы работало все больше странных молодых людей. Наша служба контроля — какой-то студенческий компьютерный центр в университетском кампусе. Новая технология, запущенная для сопровождения агентов Королевской гвардии, контролировала и самого Гарзу. Неприятно знать, что какие-то сопляки в подвале отслеживают каждый твой шаг. «Я шла к вам!» — Мартин протянула ему планшет. «Вы должны это увидеть!» Гарза быстро взял планшет и посмотрел на экран. Там было фото седобородого испанца и краткая биографическая справка на него. На убийцу из Бильбао, адмирала Королевского флота Луиса Авилу. «Ходят самые ужасные слухи», — сказала Мартин. «А все из-за того, что Авила служил в подразделении, которое связано с королевской семьей». «Авила служил на флоте», — прошепел Гарза. Да, но формально король — главнокомандующий всеми вооруженными силами. — Молчать! — оборвал Монику Гарза и сунул ей планшет. Предположение, что король каким-то образом может быть связан с террористическим актом — абсурд, бред конспирологических придурков. Бред, совершенно недопустимый в создавшейся ситуации. Возьмите себя в руки и продолжайте выполнять свои обязанности. В конце концов, этот сумасшедший адмирал мог готовить покушение на будущую королеву, но промахнулся и застрелил атеиста-американца. Все обернулось к лучшему. Но Моника не унималась. «Тут есть еще кое-что, имеющее отношение к королевской семье. Вы должны быть в курсе». Говоря это, Мартин быстро чертила пальцами по экрану, переходя на другой сайт. Это фото в сети уже несколько дней, но никто не обращал на него внимания. После событий с Эдмондом Киршем оно непременно появится в выпусках новостей. Она снова протянула Гарзе планшет. Он прочел заголовок. Последнее фото футуролога Эдмонда Кирша. На полуразмытой фотографии Кирш в темном костюме стоял на скале у самого края обрыва. «Фотография сделана 3 дня назад», — пояснила Мартин. «Когда Кирш приезжал в монастырь Монсеррат. Какой-то рабочий узнал Кирша и сфотографировал. После убийства он выложил снимок в сеть, возможно, как последнюю фотографию знаменитости». «И каким образом это касается нас?» — иронически спросил Гарза. «Листайте дальше». Гарза провел пальцем по экрану. Увидев фото, он отступил на шаг и прислонился спиной к стене. Этого не может быть. На экране была та же фотография, но целиком. И было видно, что Эдмонд Кирш стоит рядом с высоким человеком в фиолетовой сутане. И этот человек — епископ Вальдеспина. — Это факт, сеньор, — сказала Мартин. — Несколько дней назад Вальдеспина встречался с Киршем. Но на мгновение Гарза потерял дар речи. Но почему епископ скрыл это? «Учитывая то, что произошло сегодня...» Мартин согласно кивнула. «Именно поэтому я и пришла к вам!» Вальдеспина встречался с Киршем. Это никак не укладывалось в голове Гарзы. И епископ намеренно все скрывает. «Потрясающая новость! Надо немедленно предупредить принца!» «К несчастью, — продолжала девушка, — это еще не все!» Она снова принялась манипулировать с планшетом. «Командор!» — послышался из гостиной голос Вальдеспина. «Как дела у сеньориты Видаль?» Моника посмотрела на Гарзу округлившимися от удивления глазами. «Вальдеспина здесь?» — прошептала она. «В королевской резиденции?» «Да», — наставляет принца. «Командор!» — снова позвал Вальдеспина. «Где вы?» «Послушайте», — в панике прошептала Мартин. «Есть информация, с которой вам необходимо знакомиться, прежде чем вы хоть слово скажете епископу или принцу. Поверьте, сегодняшний кризис куда серьезнее, чем может показаться». Гарза секунду смотрел на своего пиар-координатора и быстро принял решение. «Ступайте в библиотеку. Я буду через минуту». Мартин, кивнув, исчезла. Оставшись один, Гарза попытался максимально расслабиться, чтобы стереть с лица признаки гнева и тревоги. Надеясь, что ему это удалось, он, не торопясь, направился в гостиную. «Сеньорита Видаль, все в порядке», — войдя, сказал он с улыбкой. «Она скоро будет здесь. Я приказал агенту лично сопроводить ее». Он ободряюще кивнул Хулиану и обратился к епископу Вальдеспино. «Я скоро вернусь. Будьте добры, никуда не уходите». С этими словами он повернулся и вышел. Епископ Вальдеспино, нахмурясь, долго смотрел ему вслед. — Что-то не так? — спросил принц, заметив озабоченность епископа. — Не так, — ответил Вальдеспина и повернулся к принцу. — Я уже 50 лет принимаю исповеди и прекрасно знаю, когда мне лгут.